Глава 34. Октябрь в горах выдался ясным и солнечным. Хотя солнце светило почти целыми днями, на такой высоте оно почти не грело, и по утрам обитатели партизанского лагеря просыпались и видели вокруг мерцающий инеем пейзаж. Самые высокие пики уже надели снежные шапочки, и, казалось, совсем скоро прогнозы лесника должны были сбыться, и их лагерь мог оказаться отрезанным от всего мира. Марку Каугелу октябрь больше всего запомнился мозолями на руках и постоянно больной спиной. Он целыми днями пилил деревья и ветки. Вместе с самыми сильными из партизан он напиливал стволы на бревна, которые можно было унести. В лагере они вчетвером рубили их на дрова нужного размера, чтобы топить очаги в трех хижинах. Партизанам повезло. На этом месте раньше располагался лагерь лесозаготовщиков, и пил, и инструмента хватало, хотя работать все равно приходилось с утра до ночи. Из трех хижин две использовали для жилья, а третью превратили в подобие столовой и комнаты отдыха. Там партизаны вместе ели и отдыхали. Поняв, что им придется провести в лагере зиму, Кармен заранее обратилась за советом к леснику, и тот заявил: «Эти хижины строились как летние. В конце сентября лесозаготовщики уходили и возвращались в апреле. Придумайте, как защитить хижины от дождя и ветра, иначе внутри будет очень холодно, и выжить вы не сможете. Запасите дров, и в самую холодную погоду пусть огонь в очаге горит ночью и днем». К счастью, среди оставшихся в лагере были двое партизан, чьи навыки долгой зимой оказались бесценными. Первым был неприметный мужичок невысокого роста с грустными поникшими глазами, напоминавший Марку виноватого спаниеля. Он был пекарем, а мулы привезли партизанам достаточно муки и прочих запасов, из которых можно было напечь хлеба, пирогов и сдобы. Вторым, чей талант пригодился, оказался бывший плотник. Это выяснилось, когда начали пилить дрова. Он работал в 4 раза быстрее остальных. Когда дрова сложили под навес, Кармен велела плотнику заделать щели в летних домах. В одной хижине жили 3 мужчин, в другой — Кармен, Дженни и Марк. Начав работать над последней, плотник обрел в лице Марка умелого помощника, ведь в детстве тот часто наблюдал за отцом в столярной мастерской на мысе Полумесяц и даже иногда ему помогал. Теперь этот опыт пригодился. К концу октября 3 хижины утеплили, заделали щели и защитили от непогоды. Теперь отряд мог не бояться зимы и грядущей изоляции. В последний день октября партизаны убедились, что готовились не зря. Весь месяц стояла безоблачная солнечная погода, но потом все изменилось. Как только они проснулись, солнце ушло за завесу темно-серых облаков, а в середине дня пошел снег, сперва легкий, но по мере того, как короткий осенний день близился к концу, снегопад усилился. С наступлением сумерек над лагерем бушевал снежный буран, а склон горы укутало белое покрывало. Наутро снегопад не прекратился, а когда к середине дня наконец перестал, лагерь оказался отрезанным от внешнего мира слоем снега почти в фут высотой. Теперь партизаны могли не бояться вражеской атаки, но, по сути, стали пленниками гор. Готовясь к долгой зиме, они не продумали одну важную вещь — что будут делать все это время. Смотреть на снежное поле за окном хижины вскоре надоело, и Кармен, поняв, что надо решать общую проблему, созвала собрание. Дженни предложила объединить их умения и научить друг друга разным специальностям. «Плотник может дать пару уроков столярного дела, а пекарь научит нас печь хлеб. Мы тоже можем поделиться знаниями», — — сказала Дженни, имея в виду себя и Кармен. «Мы с англичанином хотели бы учить испанский. Вы все можете нам помочь, а мы научим вас английскому. Кармен будет переводить». «А я могу научить вас играть на гитаре», — сказал Сеговия, прозванный так из-за умения играть на музыкальном инструменте, хотя до маэстро ему было далеко, играл он неплохо. «Ты мог бы и концерт нам устроить, с удовольствием послушаем», — добавила Кармен. «Нас ждут долгие вечера, будет скучно, но с песнями и гитарой время пройдет незаметно. А как же англичанин? Чему он может нас научить?» «Есть идея», — ответил Марк. «Пища для ума — это, конечно, замечательно, но не стоит забывать и о теле. Придет весна, мы захотим уехать, и окажется, что мы провели 6-7 месяцев практически неподвижно. А слабшим мышцам будет вдвойне тяжело идти по горной местности. Я предлагаю дважды в день делать зарядку, чтобы мышцы оставались в тонусе, иначе мы будем в плохой форме, когда настанет время их использовать. Если позволит погода, я постараюсь приносить свежее мясо и рыбу. Дай бог, уловки, которым научил меня лесник, сработают, и тогда мясо будет на столе постоянно, и мы будем питаться сбалансированно. Это поможет сохранять хорошую физическую форму». «Ты прав», — согласилась Кармен. «Давайте составим расписание и будем планировать каждый день». Она замолчала, задумалась и добавила. «Англичанин, скажи, а ты уверен, что дичь и рыба не переведутся?» «Уверен. Тогда можно немного побаловать себя. Раз в неделю, например, в субботу, можем устраивать пир. Будем готовить по очереди, применяя навыки, которым научимся у нашего пекаря». «Браво!» — с радостью воскликнула Дженни. Кармен улыбнулась. «Я смотрю, твой испанский уже лучше». С новым режимом дни и недели проходили незаметно. Никто из маленького отряда не надеялся, что в изоляции будет так легко. Казалось только, что они остались одни в горах, а уже кончился ноябрь и наступил декабрь. В ноябре сильных снегопадов не было, но когда они сели за еженедельный субботний стол в первую неделю декабря, небо угрожающе набухло. Кармен приготовила вкуснейшее рагу из кролика с травами, и как только они доели, пошел снег и продолжал валить без перерыва почти двое суток. Когда снегопад наконец прекратился, лагерь оказался под 6-футовым слоем снега, а сильный северный ветер нанес сугробов. Прошла неделя, и Марк подошел к Кармен. «Я следил за оленями в лесу», — сказал он. «В такую погоду они не могут уйти далеко. Если позволишь, в нашем ресторане на Рождество может быть оленина. Но мне нужна твоя охотничья винтовка, а еще помощь Чики и Сеговии. Лагерю ничего не угрожает, а выстрел не будет слышно из-за снега». Кармен согласилась, и на следующий день Сеговия отменил гитарные уроки и отправился в лес с Марком и Дженни. Они пошли к озеру, но вместо удочек взяли с собой длинный шест, веревки и винтовку Кармен. Через полчаса, а по лесу идти было легче, снег лежал там не так густо, они очутились в небольшой буковой рощице. На одном дереве на уровне головы виднелась маленькая, но отчетливая борозда. Марк велел им остановиться. «Вот это место!» — прошептал он. «Видите, я надрезал кору. Олени там!» — он указал на восток. «Примерно в миле отсюда, не больше. Вот что нужно сделать». Дженни и Сеговия внимательно выслушали его план. «Ты иди в левую сторону», — велел он испанцу. «Иди 10 минут, а потом поверни направо. Оттуда пройди еще 10 минут и стой». «Это дерево», — Марк постучал по стволу старого дуба, — «выше других. поворачивайся к нему лицом и иди обратно. Так мы замкнем их в...» Марк замолчал и взглянул на Дженни, как по-испански «треугольник». «Триангуло», — тихо ответила она. «Си, ун триангуло», — сказал Марк Сеговии и повернулся к Дженни. «Ты иди в правую сторону и делай то же самое. Вы встанете с наветренной стороны, и когда пойдете навстречу оленям, они вас учуют и услышат». «Но разве мы не окажемся у них на пути?» — возразила Дженни. «Об этом не волнуйся. Я спрячусь здесь. Я буду стоять с подветренной стороны, и олени меня не учуют. Я подожду, пока они пробегут мимо, и выстрелю». Сеговия и Дженни скрылись в лесу. Марк проводил их взглядом и устроился в засаде. На Рождество устроили настоящий пир. Меню для праздника разработала Кармен, она же следила за приготовлениями вместе с пекарем и Дженни. Красочный стол контрастировал с блеклым пейзажем за окном. Партизаны сели за стол, украшенный еловыми шишками и остролистом, собранным Марком в лесу. Свечи создавали праздничное настроение, а еда была замечательной. Начали с паштета из оленьей печени с луком, чесноком и колбасой чоризо. К нему подали теплые булочки только что из печки. Главным блюдом стало оленье рагу. Увы, без овощей, но с соусом из костного бульона, приправленного ягодами можжевельника и красным вином. На десерт Дженни удалось приготовить вполне съедобный рождественский пудинг с сухофруктами, найденными среди припасов, привезенных мулами. В перерывах между подачами блюд для партизан выступал Сеговия. Он играл серенады, а плотник пел. Оказалось, у него неплохой баритон. За вкусным ужином и несколькими бутылками прекрасного риоханского вина все забыли о трудностях и опасностях. Даже снежная буря за окном казалась уютной приметой зимы. Разомлев от тепла, превосходной еды и вина, Марк и Дженни забыли о предосторожностях. Праздник закончился, и они ушли в спальню в соседней хижине. Оставшись наедине, они не стали таиться, как обычно, и тихие, но отчетливые звуки их страсти разнеслись в ночной тишине. Тогда Кармен, все еще сидевшая за столом с бокалом вина, тихо заплакала. Бесшумные слезы покатились по ее прекрасным щекам. Она оплакивала своих юных друзей, которым их счастье казалось вечным и незыблемым, друзей, которые не понимали, в какой беде оказались. Оплакивала мужа и дочь, убитых мясниками, которых Кармен ненавидела всем сердцем, оплакивала свою страну, терзаемую враждой. Но горше всего она плакала по возлюбленному, отцу своего нерожденного ребенка, и сомневалась, что увидит его снова. Плакала она и о себе, одинокой, брошенной, и о неопределенном будущем ребенка, которого носила. Кармен знала, что этот ребенок никогда не узнает отцовской любви, так как дороги ее с трубачом разойдутся и никогда уже не пересекутся снова. Она подумала о юной паре, англичанине, который во многом был похож на ее возлюбленного, и Чике, ставшей ей сестрой. Они пришли в ее жизнь в самое темное время, и их светлый юношеский оптимизм укрепил и возвысил ее дух. Они крепко подружились. Кармен знала, что пережитые события, которые еще не закончились, сформируют между ними неразрывную связь, дружбу, которая продлится до конца их дней. Звук из хижины стал громче, нетерпеливее. Кармен улыбнулась и подняла бокал, молча салютуя юным влюбленным.